Корреспондентам почудилось, что взрыв неминуем. Но взрыва не произошло. То ли Клин струсил, то ли сообразил, что обострение разговора не сулит ему ничего доброго. «Я еще подумаю, где проложить мою линию обороны», — заметил Клин неопределенно и встал из-за стола. И вновь Смоленская дорога, ветреная и пыльная, с бомбовыми воронками, с дымом походных кухонь, с ржанием стреноженных лошадей в придорожных рощицах, с робкой песней. Где-то у Гжатска их остановили пехотные командиры. «Хотите поговорить с немцами со сбитого бомбовоза?» Командирам дали знать о корреспондентах, и пехотинцы вышли им навстречу. «Если можно». Три немца в синих комбинезонах, экипаж Хенкеля. Настроение у немцев тревожно приподнятое, то ли от сознания, что им не грозит смерть, то ли из чувства собственного превосходства. «Москва и близко, и далеко?» — спросил старик Джерми. Ему хотелось задать вопрос пообиднее. Командир экипажа с толстой шеей атлета только скептически улыбнулся, а веснушчатый коротыш, второй летчик, махнул рукой и засмеялся. «До начала зимы Москва будет немецкой». Сочетание этих слов «немецкая Москва» развеселило коротыша, и он засмеялся еще пуще. «Вы участвовали в бомбежках Лондона?» — спросил Галуа. Ему казалось, что этот вопрос, заданный в лоб, собьет с немцев спесь, но Галуа ошибся. «Да, конечно», — ответил все тот же веснушчатый немец, «а сидящий подальше черный эльзасец, по всей видимости, штурман, добавил охотно, неоднократно и очень успешно». Он оглядел своих товарищей. «В этом же составе». Возможно, здесь было задето самолюбие командира экипажа. «После России — Англия», — заявил он без малейшего смущения, заявил так, будто вместе с ним должны радоваться все остальные. «Управимся и в Лондон», — почти воскликнул он. «Чтобы быть в Лондоне, вам следует еще выбраться из русского плена». «Из русского?» — произнес старик Джерми. Он был в России еще в Первую войну и лучше других знал Россию. «Это ничего не значит», — сказал черный немец. Они остановились на ночлег в полевом госпитале. Палатка, в которой разместились Тамбиев и Кожавин, стояла на отшибе от палаточного городка, однако рядом с медсанбатом. Ближние из палаток медсанбата — операционные. Когда Тамбиев с Кожавиным вошли в свою палатку, из операционной был слышен кашель, утробный, прерываемый тяжелым дыханием. «Братец, доктор, побереги меня, я молодой!» — слышалось из палатки. «Побереги!» «Пойдемте на дорогу, постоим в тишине», — предложил Кожавин. Они выбрались из палатки, пошли через поле, которое уже тронуло роса. Припахивало дымком. Далеко справа горела солома, и длинные космы дыма, подсвеченные пламенем, невысоко слались над полем. Этот костер, да чуть приметный огонь операционный, не отодвигались в ночь, как и голос солдата, лежащего на столе. Они дошли до дороги и пошагали вдоль нее. Здесь было тише. «Что вы поняли, Николай Маркович, из рассказа генерала?» — спросил Кожавин, остановившись. Голос его был очень свеж. «Не только из рассказа генерала, но и из встречи с этими немцами», — переспросил Тамбиев. Чем-то неведомым рассказ генерала перекликался с вечерней встречей с пленными. «Да, пожалуй, и из встречи с немцами». Тамбиев пошел дальше, ему не хотелось останавливаться. «Понял, что там будет трудно». «Нам будет трудно». Труднее, чем старался показать генерал. Труднее, Игорь Владимирович. Кожавин посмотрел туда, где только что пламенел костер. Пламя опало, костер погас, тьма объяла их, сплошная тьма, хотя все еще пахло дымом. До начала зимы 2 месяца. Они не могут ждать, пока их накроет зима. Они пойдут на все. Новый большой удар немцам... Может быть, здесь.